сложности, с которыми сталкиваются даже лучшие преподаватели. Хотели бы вы быть учеником Исаака Ньютона, слушать его лекции? Любой, интересующийся наукой, ответит положительно. Однако известно из различных биографий, что Ньютон был непопулярным преподавателем. Ему было скучно заниматься этой деятельностью, на его лекции, которые он был обязан проводить, почти никто не ходил. Тоже верно и о Канте, который вынужден был некоторое время заниматься преподаванием. Альберт Эйнштейн когда-то зарабатывал частными уроками. Представьте себе, за небольшую плату любой соседский школьник мог стать учеником Эйнштейна. Но не осталось свидетельств, что эта деятельность доставляла мэтру удовольствие. Впоследствии репортеры преследовали уже ставшим знаменитым Эйнштейна повсюду, донимая просьбами объяснить теорию относительности в двух словах, а залы, где он читал публичные лекции, были переполнены. При этом, судя по отзывам современников, Эйнштейн был не очень хорошим лектором. Слушатели плохо понимали суть лекции, но все равно приходили посмотреть на знаменитость. И это при том, что Эйнштейн обожал задавать детские вопросы и утверждал, что если ты не можешь объяснить суть явления десятилетнему ученику, ты сам не понимаешь сути. Ярчайшие ученые и философы подчас оказываются плохими учителями. Им скучно спускаться на уровень студентов, хоть им может быть вполне интересен процесс постоянного переосмысления, но в рамках школьного класса его осуществить сложно. С другой стороны, история знает и многих ученых, которые были прекрасными преподавателями, как, впрочем, и учителей, которые ничем особенным не отметили себя в науке, но при этом воспитали блестящих учеников, зародив в них неизбывный интерес к предмету. Есть учителя, которых любят больше всего. Они постоянно развлекают учеников, шутят, много смеются и добродушно относятся к тупости студентов. Они никогда ничего не задают, а на экзаменах строго не спрашивают. Но и знания их учеников практически нулевые, хотя учителя считаются очень хорошими, их любят и вспоминают всю жизнь. По крайней мере, они не вселяют отвращение к предмету и иногда даже вызывают к нему неподдельный интерес. Таких учителей можно назвать клоунами-популистами. К такому типу отчасти относится сам автор. Есть учителя вдумчивые, которые передают свой интерес к предмету, постепенно рассуждая и словно глядя на проблему глазами ученика, не знающего ничего. Такую методику применял и автор, когда речь шла о вопросе его реально интересующем, и который он более или менее сам достаточно глубоко понимал, по крайней мере, по его мнению. Но, увы, и у таких учителей результат не очень впечатляющий. Ученики учатся рассуждать, если следят за линией, но у них скорее возникает иллюзия, что они все поняли. Когда же просишь их порассуждать о том же предмете, оказывается, что они гораздо хуже усвоили материал, чем те, кого учили обычными методами, заставив вызубрить урок наизусть. Личностный фактор играет парадоксальным образом весьма многогранную роль в учебном процессе и функционировании всей системы образования в целом. Ведь в этом процессе взаимодействуют не просто разные типы личностей одновременно, но и разнообразные виды деятельности, притягивающие разные личностные типы. Кроме того, большую, если не ключевую роль, играет фактор свободы выбора. В учебном заведении встречаются совершенно разные преподаватели, студенты и администраторы. И здесь-то вопрос выбора и свободы воли проявляет себя тысячи оттенков. А вместе с ним и мотивация, оправдывающая деятельность, дающая стимулы к самораскрытию и реализации заложенных способностей. Однако можно с уверенностью сказать, что, скорее всего, большинство тех, кого судьба собирает под своды образовательных учреждений, делают это в силу случайного выбора, объективной необходимости, а не субъективного предпочтения. В таких условиях даже самые лучшие и опытные преподаватели всегда будут встречаться с необходимостью заводить аудиторию. Они будут тратить излишнюю, вероятно, даже избыточно чрезмерную в сравнении с самим учебным процессом, энергию именно на то, чтобы преодолеть нежелание учеников открыться чему-то новому, переломить предыдущие установки учеников, что учеба – это скука и мучение, внушить интерес, подвести к теме, побудить к развитию, заставить работать, потребовать определенных результатов. Все эти слова сплошь и рядом звучат при описании учебного процесса с методологической точки зрения, а ведь они употребляются либо административными работниками, принудителями самих преподавателей, либо теми же самыми лучшими, наиболее опытными преподавателями, которые делятся своим опытом. При этом часто они также используются и преподавателями слабыми, пытающимися играть в сильных. На лучших преподавателях всегда лежит и избыточная нагрузка. Она проявляется как в виде количества учебного времени на отведенные им дисциплины и вариативность аудитории, так и в виде значительного психологического стресса, подстерегающего их с разных сторон. Конечно, их мастерство позволяет им преодолевать и первую, и вторую опасность, демонстрируя многолетнюю устойчивость. Но в целом все это отвлекает, не дает сфокусироваться на главном, распыляет как силы, так и внимание. Отдача же в материальном и социальном смысле далеко не соответствует затрачиваемым усилиям. Вознаграждает, да и то, к сожалению, не всегда, благодарность отдельных студентов, а главное их достижения, но на эти результаты уходят десятилетия. Помимо этого, лучшие преподаватели не могут одновременно работать на способных и мотивированных единиц и общую немотивированную массу, которая находится в аудиториях не по собственному выбору, а, так сказать, из-под палки. Это создает всегда базовый негативный фон для любых занятий, чем бы то ни было. Много времени уходит на раскачку, установление отношений с учащимися. Учеба неизбежно превращается в форму политики, где надо не заниматься непосредственным делом, а достигать максимального вовлечения в учебный процесс. Чего стоит так называемое поддержание дисциплины, которое требует разных подходов для разных возрастов учащихся, а ведь они сменяют период взросления друг друга очень часто. В конце концов, ни один, даже лучший преподаватель не способен сдвинуть дело с мертвой точки, если она в буквальном смысле мертвая, то есть нет способностей и базовой мотивации студентов. В условиях, когда объем информации в рамках увеличивающегося общего количества предметов растет, это проявляется все более резко, и тогда начинается своеобразное бегство как преподавателей, так и учащихся от данной проблемы в разные формы политики. Можно предположить, что те лучшие, которые терпят фиаско, лучшие не для учеников, не с точки зрения реальной эффективности обучения детей, а по каким-то там формальным показателям, которые не могут адекватно оценить учителя и его способность обучить детей чему-либо. Ну, или в класс, как сейчас часто бывает, попадают не совсем здоровые дети. Или врачи их отклонения признают незначительными, или родители настаивают, а отказать им не могут. Для обучения которых требуются педагоги, специализирующиеся на обучении детей с отклонениями. Это отдельная специализация, особые педагогические навыки. Даже лучшие педагоги, не обученные преподаванию детям с различными психическими, неврологическими отклонениями, не справятся с особенными детьми. Авторам зададут обоснованный вопрос: а что они имеют в виду, говоря «лучшие»? Действительно, каковы реальные критерии? Они зависят от возраста, уровня учеников, от предмета, от целей, которые ставятся. Если цель – заставить ученика вызубрить таблицу умножения наизусть, возможно, учитель с палкой окажется наиболее эффективным. А если ставить цель не навредить, то есть не вызвать отвращения к учебе, то учитель-клоун, возможно, окажется гораздо лучше учителя с розгами. Итак, лучший учитель тот, который осознает цели и средства, и если не приносит пользы, то хотя бы не вредит. Но и на этом пути сложности неизбежны.